Глава 28. Недовольство своей работой и смерть отца понемногу стали сказываться на состоянии кардинала. Следующие два дня он не появлялся в отделе, всецело отдавшись печальным похоронным процедурам. Была церемония прощания в похоронном зале, и было отпевание в соборе, и была кремация. И Келли, и брат кардинала хотели прилететь домой, но ледяная буря намертво парализовала аэропорт, и все рейсы в Алгонкин-Бэй и из Алгонкин-Бэй были отменены. Несмотря на утешение друзей и коллег, несмотря на нежную заботу жены, кардинал чувствовал, что его подавленность становится все сильнее. В пятницу он вышел на работу, и Делорм рассказала ему о том, как продвигается расследование. Этот рассказ занял не больше 30 секунд, потому что никакого продвижения не намечалось. Центр судмедэкспертизы больше ничего не мог им сообщить. Повторный опрос соседей доктора Кейтс не дал ничего нового, как и изучение вещей покойного Шекли под микроскопом. «Послушай», — сказала наконец Делорм, — «похоже, в этот раз мы не сможем его взять. Но вдруг что-нибудь случится потом, через месяц или через год, он допустит ошибку, или появится какой-то свидетель, о котором мы сейчас не знаем, и вот он, прорыв в расследовании. Но сейчас нам вряд ли что-то светит». Кардинал закрыл папку. Он готов был швырнуть ее в огонь. Ирония судьбы в том, — проговорил он, — что мы все-таки должны тащиться на этот проклятый предвыборный банкет. Это меня бесит. Я знаю. Я просил Шуйнара снять нас с этого мероприятия, но он отказал. Шуйнар. Не знаю, что происходит с людьми, когда они становятся начальниками, но происходит это быстро. Кардинал убрал папку в стол и с грохотом задвинул ящик. Даже если бы Ларош не был у нас главным подозреваемым, я бы не стал помогать его паршивому кандидату. Из-за Ментиса и его проклятого снижения финансирования получилось так, что моего отца, когда он попал в больницу, запихнули в коридор. И он так и пролежал там, пока его не выписали. Делорм положила теплую руку ему на плечо. Когда вечером кардинал и Делорм ехали по черным пустынным улицам, в разных местах у них на глазах взорвались три трансформатора, озарив все вокруг очень красивыми голубыми вспышками. К западу от Саммер-стрит свет еще был, но уличные фонари сильно покосились. Некоторые сломались и теперь лежали поперек дороги, как поврежденные конечности. Некоторые еще горели. Команды монтеров очищали их от льда. Торговые центры и офисы по обе стороны дороги опустели, и улицы, ведущие на север, были безлюдны. Но к Маршалл-Роуд тянулась длинная вереница автомобилей. Похоже, предвыборному мероприятию, затеянному Ларошем, была нипочем даже ледяная буря.